Глава 21. Ванна Софии была явно коротковата для Дэна Купера, да и вообще для любого, кто был выше среднего роста. К тому же она была узкая, как гроб. Вода не нагревалась так, как ему хотелось, и ее было недостаточно. Но выбора у него не было, разве что отправиться в общественный бассейн и принять там душ. После такого дня, какой он провел, удобство значило все. С утра он занимался с группой студентов-юристов из университетского колледжа Лондона, которые разрабатывали проект «Невиновность». Проект выливался в дополнительную бесплатную поддержку расследованием справедливости. Как раз через юридический факультет колледжа Кристен нашла Софию. Теперь, в отсутствии Кристен, он сам развивал деловые отношения с одной из лекторш, как будто бы заинтересованной в совместной работе. Несмотря на то, что студентов приходилось постоянно контролировать, а лекторша, как он подозревал, была небезразлична к нему, хотя интерес не был взаимным, он остро нуждался в помощи. В общество поступало много дел, и нужно было все анализировать, а это очень трудоемкий процесс. Многие дела отсеивались сразу, поскольку не подходили под критерии, которые общество установило для подачи апелляций. В другие приходилось вникать, прежде чем становилось ясно, стоит ли тратить на них время и ресурсы. Если дело проходило все предварительные этапы отбора, его рассматривала консультативная группа экспертов в поисках дыр в версии обвинения и, как правило, пробелов в защите, которые можно было бы устранить. И только после этого, если группа приходила к выводу, что дело заслуживает внимания, его брали в работу. Все это требовало участия многих людей и занимало много времени. Ни того, ни другого у Купера не было. Весь день он занимался двумя делами, которые были включены в список заслуживающих рассмотрения. На первый взгляд, ни то, ни другое не выглядело убедительным. Но ему, тем не менее, нужно было рассмотреть ходатайство и подготовить взвешенный ответ на вопросы адвокатов. Купер уже сказал себе, что поскольку Кристен больше нет с ними, придется сократить число дел, которые они берут. У него было несколько контактов с журналистами, готовыми помогать время от времени, но они не заменяли Кристен. Он всей душой по-прежнему верил в значимость работы справедливости, но его сбережения почти полностью иссякли, и он был уже не в состоянии тащить весь этот груз на своих плечах. Либо удастся получить какой-то серьезный приток наличности, либо придется закрыться. От мучительного беспокойства голова шла кругом, а от сидения за столом ныла спина. Ванна была спасением. София отсутствовала. По всей видимости, поехала узнать, как идут дела с расшифровкой флешки Микки. И ему никто не мешал. Он погрузился в воду до подбородка, а ступни засунул под краны. Но колени мерзли снаружи. Лампочка в центре потолка была покрыта розовым бумажным абажуром, потемневшим по краям. Полотенца у Софии тоже были розовые и пушистые. И повсюду стояли многочисленные пузырьки, непонятно с чем. Купер был не в состоянии представить Софию, лежащую в ванне в окружении свечек, которых тут тоже было с избытком, не говоря уже о ее выборе розового цвета. Возможно, под ее занудным поведением без искорки юмора и манерой одеваться в черное скрывалась другая, подавленная и романтичная сторона ее личности. Но думать о ней в таком ключе — почти кощунство. Все равно, что найти нечто неприличное под крахмальными юбками сестры Милосердия. Стакан с холодной водкой, вязкой и сладковатый на вкус, ободряюще смотрелся на маленькой деревянной табуретке, и на той же табуретке лежал телефон. Купер закрыл глаза и позволил себе отключиться. Моментально ему представилась большая ванная комната в доме Кристен. Сама ванна была велика даже для двоих. Он представил, как Кристен входит, скидывает одежду и погружается в воду, где он уже ее ждет. Резкий звонок телефона вернул его в действительность. Он перегнулся через край ванны, чтобы взглянуть на экран. «Что?» Купер выпрямился, и вода плеснула на пол. На экране яркими белыми буквами было написано «Микки Фрейзер». «Что это? Шутка?» Потом он вспомнил, что в квартире Микки телефон не нашли, Скорее всего, его взял убийца. Сорвал полотенце с сушилки, быстро вытер пальцы и схватил телефон, но ответить не успел. Пошло разъединение. На секунду он подумал, что ему это привиделось. Ну а половиненный стакан с водкой по-прежнему стоял на месте, и это был его первый стакан. Он просмотрел список входящих. Имя Мики в нем было. На краткое мгновение он снова решил, что сошел с ума, и Мики на самом деле не убит. Потом заставил себя сосредоточиться, схватил стакан и сделал большой глоток. У кого теперь телефон Мики и зачем им понадобилось связаться с ним? Кто это? Полиция? Убийца Мики или кто-то еще? Еще один глоток. Позвонят ли они снова, кто бы это ни был? Но телефон молчал. Может, его номер набрали по ошибке? Но это по-любому значит, что телефон Мики заряжен и включен. Купер открыл вызовы и нажал на номер Мики. К его удивлению раздались гудки. Затем ответил мужской голос. «Да». Голос был низкий и грубый. По акценту Купер догадался, что говорит иностранец. На заднем плане слышалась музыка, что-то электронное. Грохот ударных бил в уши. «Вы только что мне звонили с телефона Мики Фрейзера». На другом конце линии слышалось тяжелое дыхание. Потом мужчина сказал: «Подождите». Повисла тишина. «Алло! Алло! Мое имя Дэн Купер! Вы звонили по моему номеру!» Фоном кто-то говорил на неизвестном ему языке, по-прежнему слышалась музыка, и, наконец, уже другой голос произнес: «Ты Дэн? Ты друг Мики?» Голос был моложе и выше, чем у первого мужчины, но акцент такой же. «Да, мое имя Дэн Купер, я был другом Мики. Он называл мне твое имя. Я тоже друг Мики. Мое имя Хасан». «Откуда у тебя телефон Мики? Почему ты мне звонишь?» Тишина. «Мики умер». Еще одна долгая пауза. Потом человек, назвавшийся Хасаном, сказал: «Я знаю. Я очень грустный. Мне нужно говорить с тобой».